Они молча стояли рядом у стойки. Дебби смотрела, как он допивает содержимое своего бокала. Она взяла сигарету и предложила ему тоже. Но Терри покачал головой. Дебби долила ему виски и бросила кубик льда. Он не сразу взял бокал. Она закурила сигарету. Тогда и он достал одну сигарету из пачки, и Дебби снова щелкнула зажигалкой, которую купила в лавочке у араба. Терри затянулся и положил сигарету на край пепельницы. «Я ничего не сделал, просто смотрел». «Разве ты мог что-то сделать?» Он не ответил. «И теперь ты все время об этом вспоминаешь?» «Да, я об этом думаю». «Поэтому ты там и остался? Ты ничем не помог им, и это тебя угнетало? Ты чувствовал себя виноватым?» Эти слова, кажется, несколько его удивили, словно он не думал ни о чем подобном. «Зачем надо было торчать там целых 5 лет?» «Я уже сказал. Тебе казалось, что если ты уедешь...» «И что? То это будет бегством?» Он покачал головой. «Нет, не могу сказать, что вынашивал планы мести. Но я все никак не мог осознать, что видел, как убивали всех этих людей. Большинство из них были зарублены собственными соседями, друзьями, даже родственниками. Хуту получили приказ убивать тутси. Они послушались и старались как могли. Как это все понять и на чью сторону встать, если сам ты не принадлежишь ни к тем, ни к этим? Даже когда мне представился шанс что-то сделать, это не было спланировано или обдумано заранее. Что же ты сделал?» Он отпил из бокала и поставил его на стол. «В день отъезда я убил 4 молодых ребят, Хуту. Тогда, 5 лет назад, они были в церкви. Я убил их, потому что один из них хвастался этим и обещал, что скоро все повторится. Они сидели за столом в пивной и пили банановое пиво, и я застрелил их из пистолета моей экономки». В комнате повисла тишина. Дебби выжидающе затянула сигаретой. «Это правда?» «Да, я в самом деле убил их». «И это помогло?» «Что ты имеешь в виду?» «Ты удовлетворен, что что-то сделал, ответил ударом на удар». «Это как бы не имело никакого отношения к тому, что случилось в церкви», — сказал он, чуть помедлив. «Как же тебя не арестовали?» «У власти там сейчас тутси. Один из них помог мне уехать». Он говорил очень серьезно, но казалось, что сделанное не слишком его тяготит. Дебби придвинулась к нему и коснулась его щеки. «Считай это своей исповедью!» Она легонько провела пальцем по его щеке и снова взяла свой бокал. «Есть идея, — сказал Терри, — объехать приходы, получить разрешение, обратиться с воззванием на воскресной мессе. Френ достал мне епархиальный справочник, и я выписал приходы, которые мог бы посетить, а также имена пасторов. Начну с восточного округа, там я кое с кем знаком». «Твои труды ни к чему не приведут, — заявила Дебби. — Соберешь сущие пустяки. У меня есть фотографии маленьких детей-сирот. Должно быть душещипательное. Эти малыши совсем одни на свете, и они голодают. У меня есть снимки, на которых они роются в отбросах». «Единственный способ добиться успеха, — сказала Дебби, — это достать список адресов католиков. Начни с округа в 10 000. Разошли брошюру с описанием своей истории. Поясни свою цель. Приложи снимки голодных детишек, где по их личикам ползают мухи». «Не уверен, что у меня есть снимки с мухами». «Неважно. Главное, чтобы они были душещипательными, и обязательно приложи конверт». «Одни эти конверты обойдутся мне», — пробормотал Терри, но замолчал, потому что Дебби энергично замотала головой. «На конверте будет надпись, ваша марка тоже поможет». «Сколько все это стоит?» «Много, но это сработает, подожди». Она потушила сигарету. «Надо сделать сайт в интернете, детиязычники.com. Язычников осталось не так много, большинство так или иначе обратилось, очень много адвентистов седьмого дня. Сироты.ком, миссии и миссионеры.ком. Дебби остановилась. «Сделать предстоит многое, ты понимаешь? Много черновой, неинтересной работы. Можно разузнать, какие сайты уже задействованы. Я, впрочем, не слишком люблю компьютеры, они какие-то очень уж бездушные». Она залезла в холодильник за новой порцией льда. повернулась к Терри и, снова подумав, что его лицо напоминает лицо святого, сказала: «Впрочем, о чем я? Ты же не для сирот собираешь деньги». «Ты так думаешь?» — спросил он. «Ты их просто используешь, этих сирот». «Мне не особенно по душе эта идея, но ты полагаешь, им не все равно?» Дебби высыпала лед из ячеек. «Если тебе просто нужны деньги, чтобы встать на ноги». «Я думал», — сказал он, — «ты это понимаешь, коли уж лишила меня духовного сана». Она насыпала лед в бокалы и проговорила: «Это навело меня на одну мысль». И снова замолчала, как будто мысль эта только сию секунду забрежила в ее голове. «Вот если бы ты помог мне...» «Да, ты выгадал бы намного больше, чем всеми своими проповедями». «Помочь тебе добраться до Рэнди? А ты бы согласился?» — ответила она вопросом и увидела, как он улыбнулся и сочувственно покивал. Временами он казался совсем простодушным. «Сделать так, чтобы на этот раз он сбил тебя? Я это уже предлагал». «Да, но я не хочу пострадать серьезно и стать обеспеченным инвалидом. Несчастные случаи так непредсказуемы». «Но ты в них настоящий спец. Ты, наверное, знаешь тысячу способов, как их устроить, чертенок». Дебби никак на это не отреагировала. Она снова наполнила их бокалы и повернулась к Терри. «Ты сказал, они сидели за столом в пивной и пили банановое пиво, и я застрелил их из пистолета своей экономки. Это точные твои слова, вряд ли их забуду». Он отпил глоток из своего бокала. «Тебе было страшно?» Он покачал головой. «Воображение. Я сделал это еще до того, как вошел в пивную». «Они сопротивлялись?» «Я не дал им такой возможности». «Ты вошел и сразу начал стрелять?» «Сначала мы обмолвились парой слов. Я предложил им пойти и сдаться. Но я знал, что они не пойдут. Так что можно сказать, когда я входил туда, то уже знал, что убью их». Терри стоял и смотрел, как Дебби уезжает на своем автомобиле по дороге, вдоль которой тянулась живая изгородь, и стояли старые тенистые деревья. Никаких пальм и эвкалиптов, никаких гор, выступающих из утреннего тумана, только ухоженные газоны, окружавшие загородные особняки. Дебби посигналила, и он махнул ей ленивым движением руки, который тут же позволил вяло повиснуть. Затем повернулся и взглянул на стоявшего в двустворчатых дверях, открыта была только одна створка — Френа. Потом перевел взгляд на стену дома, сложенную из светлого известняка. Оконные рамы и колонны портика были выкрашены в белый цвет. «Стиль эпохи регенства», — пояснил ему Френ. «Мэри Пэт взяла этот дизайн из журнала «Новости архитектуры». «Еще 5 минут, и я бы уехал», — сказал Френ, — «и ты бы не смог попасть в дом». На нем была куртка из белого поплина, которая делала его похожим на снеговика. «Я думал, ты собрался во Флориду». «Я и еду туда. До аэропорта меня довезет такси». Предстоящая поездка, судя по всему, не слишком его радовала, но, возможно, его тревожило что-то еще. «Ты оделся так для самолета?» «Для комфорта?» — сказал Френ. «Лететь-то 4 часа. Ты завтракал?» «От чашки кофе я бы не отказался. У Дебби дома только растворимый». «Она как ребенок», — сказал Френ. «Кофе для нее. Это капучино в ресторане». «Сколько ты говорил ей лет?» «Ей 33. Это я точно знаю. И все равно она ребенок». «Ты хочешь сказать», — произнес Терри, проникая в мысль брата, «что она все равно слишком молода для меня, даже не будь я священником?» Френ, не отвечая, повел его через холл, мимо винтовой лестницы на второй этаж и через чинную столовую и буфетную на кухню. Они встали по разные стороны большого разделочного стола. «Если кто-то видел, как ты выходил от нее в 7 утра, что он может подумать?» «Мы ночью жарили хот-доги», — проговорил Терри, «а потом сидели и разговаривали. Было поздно, и я видел, что она устала. Я сказал ей по телефону, что могу заехать за тобой». Он ждал, что Френ спросит его, где он спал. У Дебби в квартире была только одна кровать, но тот, по-видимому, не желал касаться этого вопроса. Тогда Терри спросил: «Ты боялся, что я поддамся искушению?» Френ ответил без тени улыбки: «Я говорю всего лишь о приличиях». «Это вряд ли». Терри заговорил снова: Если меня и видели в 7 утра, кому известно, кто я такой? Разве я похож в этой одежде на священника? Ты мне сказал, что купил костюм? Купил. Френ дал ему свою кредитку, и он съездил в торговый центр в Кадиллак и Мэри Пэт. Когда Френ узнал об этом, его чуть удар не хватил. Сегодня после 5 заберу. Тут такое дерьмо, проговорил Френ несколько устало. В час тебя будет ждать прокурор. Я приду. Ровно в час, минута в минуту. У Фрэнка Мерфи. Но я тебе уже говорил. Да, только придется идти без костюма. У меня остался пасторский воротничок дяди Тибора и его рубашка. Главное, чтобы был виден воротничок. Я пытался примерить его костюм, но он так залоснился, в него можно глядеться, как в зеркало. И он улыбнулся, надеясь, что Френ улыбнется в ответ. Но Френ не улыбнулся. Френ, надень я хоть женское платье, я все равно останусь священником. Ты меня иногда пугаешь, тебе это известно, мистер Бродяга? Отец Бродяга, я заговорю с ним на латыни. Не смешно. Фрэнсис хотел добавить что-то еще, но взглянул на часы и бросился из кухни. Терри успел заметить на столе кофеварку. В ближайшем шкафчике он нашел пачку кофе и пустил воду, ожидая, когда пойдет холодная. Френ появился снова. «За мной пришла машина!» «Откуда ты знаешь? Она должна быть в 7:15, сейчас как раз ровно столько!» «Слушай, Терри, не сваляй там дурака, ладно?» «Хорошо. Неблагоприятное впечатление. Может оставить обвинение в силе?» Френ помолчал. «Я из кожи лез ради тебя. Я сказал, что Пиджони наняли тебя вести грузовик за $10 в час. Ты отправлялся в Африку и нуждался в наличных. Я предлагал тебе деньги, но ты хотел их заработать сам, потому что ты такой принципиальный. Да, ты знал, что везешь сигареты, но не подозревал, что дело нечисто, иначе ни за что бы не согласился. Ты не знаешь, кто покупал сигареты и что с ними потом делали. Вот твоя история, и стой на ней твердо. Ты волнуешься?» «Почему? Мне нечего скрывать». «Это хорошо», — сказал Френ. «Правильная установка. И есть вопросы?» «Ничего не приходит в голову. Ты меня проводишь?» «Естественно». Терри повернулся, чтобы закрыть кран. Френ не двинулся с места. «Еще забыл тебе сказать. Звонил Джонни. Его телефон лежит на столе в библиотеке. Позвони ему. Ни к чему его злить. Но продолжай твердо стоять на своем. Ты ничего ему не должен, ни цента. Нельзя признаваться, что ты получил тогда деньги. Джонни попытается изобразить из себя крутого, мол, школьные годы давно позади. Грозится, собирается обратиться к прокурору. Зачем тебе такой геморрой?» «Ты о Джонни или о прокуроре?» «Я понимаю, у тебя это невольно получается», — фыркнул Френ. «Все хочешь выглядеть остроумным идиотом. Мне казалось, что, вернувшись из Африки, после того, что ты там видел, ты должен был измениться, стать серьезнее». Терри кивнул, демонстрируя внимание. «Ответственнее, да и благороднее. Ты же помнишь, сколько всего я тебе туда отослал. Знаешь, сколько потратил на одни эти майки? $20 000, а то и больше. А ты писал об одной погоде, а в конце так, мимоходом. Да, спасибо за деньги». «Ты списывал все на убытки, разве нет?» «Разве это главное? А сигаретные деньги? За 3 поездки ты должен был получить 50 000, считая долю Пиджони за последнюю поездку. Неужели ты все потратил?» «Пытается выяснить, есть ли у него деньги». Терри ответил: «Френ, я провел там 5 лет». Больше ему нечего было добавить. «Я прочел одно твое письмо, Мэри Пэт, то, где ты был несколько откровеннее, чем обычно, в котором перечислялись запахи. Я сказал ей тогда, что ты снова напоминаешь мне себя прежнего. Знаешь, что ответила Мэри Пэт? Это хорошо или плохо? Ты понимаешь, что я хочу сказать?» — спросил Френ. Терри не был уверен, что понимает, но снова кивнул и слегка прищурился, давая понять Френу, что серьезно обдумывает его слова. Френ посмотрел на него долгим взглядом, сколько мог выдержать, не моргая, и снова взглянул на часы. «Мне пора!» Терри постоял на крыльце, пока такси не исчезло за поворотом. Затем он прошел в библиотеку, увидел в перекидном календаре, два телефонных номера Джонни, домашний и похожий на сотовый, и набрал телефон Дебби. А когда она взяла трубку, произнес: «Он уехал».